Глава первая. «По Божьему соизволению с рождения я был предназначен к царству». 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля великий князь Московский Иоанн IV Васильевич по древнему цареградскому чиноположению был венчан на царство. Считается, что за основу был принят чин венчания константинопольского императора Мануила II Палеолога 1391-1425 в 1392 году. Никоновская летопись утверждает, что венчание совершалось по древнему отеческому преданию. Таким преданием могло быть только венчание внука Ивана III Дмитрия в 1498 году. Но того венчали не на царство, а на великое княжение. Священный обряд совершал митрополит 1542-1563 Московский и всея Руси Макарий. На венчаемого были возложены животворящий крест, венец и бармы. Бармы — так называемое оплечье или накладное ожерелье, одеваемое поверх одежды. На бармах помещались образа Христа, Богоматери и святых. Затем митрополит возвел Иоанна на царское место и говорил ему поучение, а во время литургии возложил на него золотую цепь мономаха. После приобщения святых тайн Иоанн был помазан миром. На исходе того дня для митрополита, епископов и знатных людей у царя была устроена трапеза, розданы дары разным лицам, а нищим обильно подавалась милостыня. Русь стала царством, а московский великий князь — миропомазанным правителем. В том же 1547 году в память о венчании Иоанн повелел построить в районе села Коломенское под Москвой большой храм во имя своего небесного покровителя. Храм усекновения главы Иоанна Предтечи, сохранившийся до ныне. Современный адрес: улица Андропова, 39, строение 7. Как заявил царь после коронации, «Землею русскою владеет он один». И до этого момента великий князь Московский фактически был единоличным правителем. Наличие Боярской думы принципиально самодержавную властную прерогативу не ограничивало. Теперь же в прерогативе московского властителя появилось новое мистическое качество. Верующему при миропомазании святым мира передаются дары Святого Духа, укрепляющие в жизни духовной. Это особая благодать, которой прочие смертные лишены. По словам митрополита петербургского Иоанна Снычева, над каждым верующим это таинство совершается лишь единожды, при крещении. Начиная с Грозного, русский царь был единственным человеком на земле, над кем Святая Церковь совершала это таинство дважды, свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, необходимых для нелегкого царского служения. Еще раньше известный богослов и деятель Русской Православной Церкви за границей архиепископ Серафим Соболев 1881-1950, епископ Лубенский, в эмиграции управляющий русскими приходами в Болгарии, написал: «Таинство святого миропомазания делает личность царя священной, сообщает благодать Святого Духа для несения подвига царствования, возвышает его авторитет в глазах всего народа как нации, возводит царя на степень верховного покровителя православной церкви в защите от еретиков и всех ее врагов, почему святой Иоанн Златоуст и учил, что царская власть, разумеется, христианская, есть начало, которое удерживает пришествие Антихриста». Последнее обстоятельство необходимо особо подчеркнуть, так как трактовка отца церкви Иоанна Златоуста 347-407 полностью соответствовала воззрению на спасительную миссию царской власти Иоанна Грозного, который воспринимал противников царя не только как своих личных врагов, но в первую очередь как врагов Христа. А с ними не могло быть соглашения, к ним не могло быть снисхождения, ибо они — приспешники дьявола. Первые русские владетельные князья вступали во власть по праву родового приоритета, а сама интронизация, поставление на великое княжение, не сопровождалась особой церковной процедурой. Согласно преданию, первым венчанным князем стал Владимир Всеволодович, Мономах, 1053-1125, которому император Алексей I, 1081-1118, прислал из Константинополя с митрополитом Неофитом венец, золотую цепь и бармы, знаки высшего властного достоинства. Они принадлежали деду Владимира Мономаха по матери, императору 1052-1055 Константину Мономаху. Пересылка императорских, царских инсигний на Русь подчеркивала не только родственные связи между империей Ромеев и Русью. Первая матримониальная связь между Русью и империей Ромеев возникла еще при Владимире Святом 960 или 962-1015, после того, как он в 988 году женился на дочери императора Романа II 959-963, принцессе Ане 963-1011, которая приходила с сестрой известному императору Василию II Багрянародному 963-1025. Она свидетельствовала и о повышении властного достоинства русских правителей. Иоанн Васильевич был поставлен на великое княжение в Успенском соборе еще в декабре 1533 года, в возрасте чуть более 3 лет. Он был правителем законным, природным, и мало кто готов был оспаривать эти родовые преимущества. Коронация же Иоанна Васильевича стала началом нового исторического бытия русского государства. По словам исследователя, венчание на царство знаменовало заключительный этап складывания самодержавия на Руси и вместе с тем юридическое оформление самодержавной государственности, знаменующее рождение Свято-Русского царства, прошедшего этап утробного развития. В своем коронационном поучении в Успенском соборе митрополит Макарий провозгласил: «Вас, Бо Господь Бог, в себе вместо избора на земле и на свой престол вознес». Царское место — богоустановленное. Выше него на земле ничего быть не может. Еще на заре христианской истории Евсевий Памфил, епископ Кесарийский 260-340, духовный наставник императора Константина Великого 285-337 и участник Первого Вселенского собора в Никее 325 год, сформулировал взгляд, который потом стал фактически церковным каноном. «Царь есть образ единого царя всяческих». Преподобный Максим Грек, 1480-1556, один из блестящих русских мыслителей XVI века, называл христианского государя одушевленным образом Царя Небесного. Другой выдающийся богослов первой половины XVI века, имя которого неразрывно связано с провиденциальной концепцией о Москве Третьем Риме, старец Филофей из Псковского Елеазарова монастыря, послание царю Иоанну патетически восклицал: «И единая ныне святая соборная апостольская церковь восточная ярче солнца во всей Поднебесной светится, и один православный великий русский царь во всей Поднебесной, как Ной в ковчеге, спасенный от потопа, правя и окормляя Христову церковь и утверждая православную веру». Венчание на царство завершало протяженного периода складывания нового мировоззрения на Руси. Идея царства вызревала в русском православном сознании почти целый век. Этот длительный процесс национально-государственного самосознания развивался на фоне новой геополитической ситуации, изменявшей место Московии среди прочих стран и народов. В середине XV века, после падения в 1453 году Константинополя, Русь осталась единственным в мире православным государством. На ее долю выпало предназначение сохранить свет православия, что можно было осуществить только при восприятии ромейской, римской, духовной, всемирной трансляционной функции — стать империей. Империя — Это всегда и везде вселенское устремление. Здесь происходит смысловой водораздел между государством, вне зависимости от величины его, и, собственно, империей. Существуют две основополагающие модели империи – Перворимская или империя Цезарей, мировая трансляция власти, силы, цивилизационного мироустроения. Вторая, или Константинопольская – мировая трансляция веры. Несколько веков разоряемая и уничтожаемая как внешними нашествиями, так и внутренними раздорами, княжеско-клановой враждой, страна должна была принять на себя новую историческую миссию, требовавшую огромных духовных усилий и колоссальных этноэнергетических затрат. А как показало дальнейшее, Русь обладала необходимым ресурсом витальности. Московская Русь специально не искала и не домогалась для себя неких исключительных прав и лидирующих позиций в мировой истории. Никакой империалистический соблазн, о чем сказано невероятно много тенденциозными авторами, русское национальное сознание не определял и государственные стремления не формировал. Его в христианской эсхатологической природе православного мировосприятия вообще не существовало. Соблазн проявится значительно позже, уже при Петре I, переориентировавшем духовный строй империи с Рима II христианского на Рим I языческий. Русь же не перехватила эстафету православной империи, она следовала ее от погибшей ромейской державы. Москва стала Третьим Римом, потому что не могла им не стать. Как заявлял старец Филофей, ромейское царство нерушимо, я как Господь в римскую власть записался. Ромейское царство неразрывно связано с величайшим мировым событием, рождением Христа, а потому это царство исчезнуть не может, ибо оно освящено фактом земного явления Спасителя. Подобные космологические представления полностью разделял Иоанн Грозный, когда говорил о своем родстве с императором Августом. Октавиан Август, 63 год до Рождества Христова, 14 год, римский император с 27 года до Рождества Христова. В письме шведскому королю Юхану Иоганну III в 1573 году он заявлял: «Мы ведем род от Августа Кесаря, а ты судишь о нас вопреки воле Бога. Что нам Бог дал, то ты отнимаешь у нас. Мало тебе нас укорять, ты и на Бога раскрыл уста». Думается, что тут не имелась в виду прямая кровнородственная связь. Подобных произвольных исторических аллюзий Иоанн Грозный допустить не мог, так как являлся слишком исторически сведущим человеком. Подразумевалась в первую очередь преемственность властной прерогативы, которую царь Московский получил по Божьей милости из Ромейского царства. Чуть позже, в 1577 году, в письме к польскому военачальнику князю Александру Полубенскому Иоанн Грозный объяснил причину избранности римского императора Августа. «Христос божественным своим рождением прославил Августа Кесаря, соизволил родиться в его царствовании, и этим прославил его и расширил его царство». Говоря о предпосылках возникновения концепции Третьего Рима, современный ученый-богослов заключает: идее о странствующем Риме нет места ни в чистом богословии, в догматике, ни в чистой политике, но она существенно необходима в той области, где эти сферы соприкасаются. Она имеет ключевое значение при изучении христианской православной государственности. А еще более, когда внимание наше направляется на то, как христианская государственность самоосознает себя. Воссоздание единого русского государства происходило одновременно с осмыслением новой вселенской промыслительной исторической судьбы. Эти процессы фактически синхронизировались, и, став титульно-московским царством, Русь уже имела свою стройную идеократическую историосовскую концепцию. Рим III — это христолюбивая земля, это обитель истинного благочестия, в которой только и есть надежда и спасение, а потому только то царство благословенно, которое имеет благочестие полной мерой. Осознание взаимосвязи истории текущей, зримой и истории мистической, духоносной, стало камертоном русской богословской мысли в первые десятилетия после гибели Царьграда. Русские долго как будто боялись заявить Москву новым Римом. От падения Константинополя, Царьграда, в 1453 году до провозглашения московского правителя царем в 1547 году прошел целый век. Это можно воспринимать как свидетельство русского христианского смиренно-мудрия. Конечно, явления внутри государственного порядка играли в этом долгом ожидании царства огромную роль. Борьба за укрепление великокняжеской власти Москвы, защита от различного рода попыток ослабить, расшатать ее, являлись содержанием русского консолидирующего процесса. Когда сын великого князя Московского 1425-1462 Василия II Васильевича Темного Иоанн III Васильевич наследовал великокняжескую власть в 1462 году, будущее русского государства отнюдь еще не было надежно обеспечено. Когда же он умер в 1505 году, то судьба Руси уже представлялась иначе. Ордынская ига осталась в прошлом. Старые главные конкуренты центра стремительной политики Москвы, Новгород и Тверь, были повержены. Казанское ханство, став вассальным, было нейтрализовано. После многочисленных военных столкновений Москве удалось добиться мира с Литвой и Швецией и установить относительно добрососедские отношения с могучей Османской империей. Дед Грозного, Иоанн Васильевич, вступил на московское княжение, имея отроду 22 года. Он стал великим князем московским Иоанном III, которого современники называли «великим и грозным». Существовало и еще одно народное величание – правосуд. За Иоанном III закрепился титул великого князя всея Руси, а гербом стал двуглавый орел – эмблема последней ромейской династии палеологов. Первое сохранившееся изображение его как государственной эмблемы на великокняжеской печати относится к 1497 году. Герб греческой империи был присоединен к старому московскому гербу, святому Георгию Победоносцу. Русское государство, сцементированное единством власти и веры, включало обширные территории от Новгорода на западе до реки Оби на востоке. Московский великий князь стал титуловаться самодержцем, то есть полностью независимым как в делах внутрирусских, так и в делах внешних. Однако смысловое содержание этого предиката власти только двумя признаками суверенитета не исчерпывалось. Существовала и еще одна важнейшая ипостась, раскрывающая вассалитет правителя земного по отношению к Царю Небесному. Для христианина подобное подчинение есть не только высший нравственный выбор, но и абсолютная форма зависимости. Титул «самодержец» нередко заменяют греческим «автократор», который применительно к русскому определению не является аутентичным. По смыслу он ближе к ромейскому «василевсу». В литературе по этому поводу давно ведутся дискуссии. Московский великий князь, как христианин, навсегда оставался подданным небесного Вседержителя. Именно эта сфера отношений человека и Бога формировала и определяла всю совокупность русских космологических воззрений периода Московского царства. Новое самосознание выразительно отразило позиции великого князя Московского Иоанна III, отвергшего в 1489 году предложение императора Священной Римской империи германской нации Фридриха III о даровании короны. «Мы — подлинные властители в нашей земле, и мы промазаны Богом, наши предки и мы». И мы никогда не искали подтверждения тому у кого-либо, и теперь не желаем такового. Вначале пришло осмысление верховной власти как богопоставленной, царской, а затем земли царства, имеющего сакральное предназначение. Это уже был совершенно самостоятельный русский опыт интерпретации универсальной вселенской библейской мироконструкции. Здесь нет разрыва с классическим богословием. Оно выступает как благодатная и надежная опора, позволяющая промыслительно оценить события знамения, которых во времена апостольские и святоотеческие не существовало. Учение о царской власти как форме церковного служения, которое стало господствующим в русском церковно-богословском сознании к началу XVI века, нередко служит поводом для огульных обвинений в цезарепапизме. Подобная нарочитая модернизационная оценка, как констатировал знаток русского философского наследия протоиерей Зиньковский 1881-1962, не улавливает самой сердцевины церковно-политической идеологии. Царская власть, хотя и имеет отношение к земной жизни людей, является в этой идеологии фактом внутрицерковного порядка. Если смысл истории запредельный, подготовка к Царству Божию, то самый процесс истории, хотя и связан с ним, но связан непостижимо для человеческого ума. Царская власть и есть та точка, в которой происходит встреча исторического бытия с волей Божией. Подобный взгляд позволил русскому богословию гармонизировать существо двух внешне противоположных начал – Царство Божие и Царство от мира сего. Идея о церковной функции царя, о превращении его в особый церковный чин родилась и оформилась в первые века от Рождества Христова в империи Константина. Богословская мысль там выражала уже существующую реальность. На Руси же она стала идеологическим явлением через сотни лет, но еще до того, как русское царство обрело свои зримые институциональные и титульные черты. Предметом давней дискуссии является происхождение на Руси титула «царь» и его предикативное использование применительно к носителям верховной власти. Отдельные авторы считают этот термин эндемичным, другие обнаруживают его корни в древнем санскритском языке. Некоторые исследователи убеждены, что кесарь – грецизм, происходящий от греческого «кайсар». Широко циркулирует гипотеза о его латинском происхождении. «Царь» – фонетическая модификация латинского «цезарь». При этом некоторые интерпретаторы идут в своих предположениях еще дальше и заключают, что царь-цесарь является синонимом титула император. Никаких исторических оснований для подобных категорических выводов не существует. Как констатировал еще в XIX веке известный русский юрист и гербовед Лакиер 1824-1870, названия «царь» и «кесарь» стоят рядом, как далеко не значащие одно и то же. «Царь» не есть сокращенное слово «цесарь», и мы убеждены в том, что оно чисто русское. Они действительно стояли рядом, существуя семантически неслиянно. На Руси не прижились ни римский титул «император», ни греческо-ромейский «василевс». Только «царь» с самого начала являлся единственной и универсальной категорией, фокусирующей все высшие прерогативы власти. Как обоснованно заключил знаток семиотического материала, в отличие от империи Константина, в России наименование монарха царем отсылало прежде всего к религиозной традиции, где царем назван Бог. Имперская традиция для России была не столь актуальна. Русская лексическая практика уже на ранней стадии своего развития разграничивала понятие «царь» и «кесарь» — «цезарь». Это разномыслие показательным образом отражено в восклицании первосвященников из известного евангельского сюжета о суде Пилата. «Нет у нас царя, кроме кесаря» — Иоанн, глава 19, стих 15. Уже ранние русско-славянские транскрипции Писания отражали эту дихотомию. Правда, в самых первых славяно-русских вариантах бинарная формула звучала несколько иначе, фонетически созвучно с римским образцом «не имамы цесаря, разве кесаря», «не имам цесаря, токма кесаря», «не имамы цесаря, но кесаря», «не имам цесаря, токма кесаря». Но уже с XIII века водворяется ясная смысловая двухмерность. Сам же факт ее предыдущего отсутствия нельзя не признать удивительным, если учесть, что понятие «царь» известно по самым первым русским письменным свидетельствам. установить же точно время русскофонного рождения термина и начала его бытования на Руси не представляется возможным. Известно, что древнейшие сохранившиеся письменные источники нередко используют это определение. В Лаврентьевской летописи первый раз царь встречается еще в дохронологической эпохе в рассказе о легендарном основателе Киева Кии. Опровергая слухи о нем как о простом лодочнике, перевознике, летописец заявляет, что если бы таковое было, то Кий не ходил в Царьград к царю, от которого принял великую честь. В Ипатьевской летописи впервые царь встречается под 1110 годом в рассказе о жизни и делах Александра Македонского, который и обозначен этим титулом. Наряду с царем в древнейшем летописном своде «Повести временных лет» встречается определение «цесарь», которое в некоторых случаях используется синонимически, а иногда имеет самостоятельное значение как титул владетельного лица. «Царь» не раз употребляется в ранних летописях при упоминании различных властителей от персидского Хазроя до монгольского Батыя. Ни о какой сакральной инсигнии тут речи не идет, это всего только обозначение власти и силы. Совсем иное дело — царь грецкой земли, правитель, пребывающий в мировой христианской столице Царьграде и наделенный благочестием, которого иные правители-цари не имели. Московский великий князь Василий II, 1425-1462, обращаясь к последнему императору, 1448-1453, Константину XI Палеологу, называл его «благочестивым и святым самодержцем всея вселенная», титулуя «державным и благовенчанным и благочестие ревнитель и непорочный православная христианская веры теплый и непреклонный истинный поборник и правитель и высочайший царь и самодержец греческого скипетра». Применительно к русским носителям верховной власти в лице великих князей, царское титулование не применялось вплоть до конца XV века, хотя отдельные примеры подобного наречения обнаруживаются в свидетельствах и более ранней поры. Однако все это лишь единичные случаи излияния восторженных чувств по адресу тех или иных княжеских фигур, но отнюдь не отражение русской царекратической идеологии, которой тогда еще не существовало. Понятия же «самовластец» и «самодержец» утвердились в ритуально-титульном обиходе еще во время Древней Руси, как обозначение суверенных прав властителя. Первое из документально подтвержденных титулований царем относится к киевскому князю Ярославу Мудрому, 978-1054. Оно стало известно благодаря надписи на фреске в Киевской Софии, обнаруженной в результате археологических исследований. Данный факт, конечно же, не является отражением институционального явления, а лишь частный случай выражения пиететных чувств по отношению к великому князю. Царь же появился лишь тогда, когда в сознании укрепилась не просто идея богопоставленности верховной власти, но и сопряженная теперь уже с ее мировым и особым предназначением. В этой теологической конструкции царь осмысливался главой христианского православного рода человеческого не по земному владетельному титулу, а по сакральному замыслу. Это не просто властитель страны, но, если использовать лексику послания Василия II, самодержец всей вселенной. В ранней греко-римской традиции использовались определения «империя» и «император». А в VII веке при императоре Ираклии 610-641 у ромеев появляется титул «Василевс». На Руси же изначально оперировали понятиями «царство» и «царь», являвшимися русскими эквивалентами лишь по форме. «Царь» — особая, исключительная категория в системе православного христоцентричного сознания. По заключению исследователя, само слово «царь» выступает в Древней Руси как сакральное слово и, соответственно, характеризуется той неконвенциональностью в отношении к языковому знаку, которая характерна вообще для сакральной лексики. Тем самым называние себя царем никак не может рассматриваться как произвольный волюнтаристский акт. Чрезвычайно точно русские представления о царском титуле передает французский капитан Жак Маржерет, прибывший на Русь в 1600 году по рекомендации французского короля Генриха IV 1553-1610 для службы царю 1598-1605 Борису Годунову. Прожив несколько лет в России, где ему пришлось иметь дело с людьми различного звания и сословия, Маржерет позже написал книгу о Московии, которая до сих пор остается одним из важнейших документальных свидетельств о жизни и нравах Руси конца XVI – начала XVII века. «Что касается титула, — сообщал французский наемник, — то наименование «царь», здесь употребляемое, считают самым высоким. Императора Римского они именуют Цезарем, производя это слово от Цезаря. Прочих же государей – королями, следуя полякам. Владетеля персидского называют Кизель-Баша, а турецкого – Великий Господарь Турецкий, то есть Великий Государь. Слово «царь», по их мнению, находится в Священном Писании, где Давид, Соломон и иные государи названы «царь Давид», «царь Соломон». Поэтому они говорят, что наименование, коим Богу было угодно некогда почтить Давида, Соломона и других властителей иудейских и израильских, гораздо более приличествует государю, нежели слова «цесарь» и «король», выдуманные человеком и присвоенные, как они полагают, каким-нибудь завоевателем. О сакральном смысле понятия «царь», укрепившемся в народном сознании, удачно написал русский мыслитель Федотов 1886-1951. Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или политической идеей. Он был помазанником Божьим, земным богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или своей чести. Перед царем, как и перед Богом, нет унижения. Это глубоко духовное русское восприятие и объясняло тот факт, что слово «царь» непереводимо на иностранные языки, ибо мистически связано с русской религиозной идеей. Современный исследователь, изучавший народные представления государственной власти, обоснованно заключил, что в народном сознании царь представлял собой сакральную ценность высочайшего значения, уступающую лишь Богу. При этом сакрализация царя не означала его обожествление, обожествлялась его функция. В русском историческом самосознании должен был совершиться целый переворот, чтобы оно начало воспринимать Русь вселенским благословенным царством. Знаки этого пути ясно различимы уже в умонастроениях второй половины XV века, еще при великом князе Василии II Темном. Святой митрополит Иоанн скончался в 1461 году, обращаясь к новгородскому архиепископу в 1459 году, отмечал высочайшее благочестие московского правителя, которого всемилостивейший Бог вразумлял, который принял свое благородство от святого и великого князя Владимира. Великое попечение о вере христианской имеет и, даст Бог, будет иметь его в отчизне, в русской земле, непорушно до скончания века. Другой святитель, архиепископ новгородский Иона, скончался в 1470 году, наставлял Василия II незадолго до его кончины в 1462 году, что сыну-преемнику Иоанну, Иоанну III, предстоит хоругвь русскую содержать. Святой обязался молиться перед Всевышним о том, чтобы княжение Иоанна укрепилось над всеми, и чтобы покорились ему все супостаты, и чтобы он прославился властью больше прародителей, и простерлись силы его на многие страны великие. Вселенское задание уже явно предощущалось и заповедовалось православными святителями. Василия II в различных случаях нарекали и великим господарем, и царем русским, и царем всея Руси. Последний константинопольский император Константин, обращаясь к нему, именовал его братом, а сам великий князь в послании в Царьград называл себя то братом святого твоего царства, то сватом святого твоего царства. Несмотря на это, московский великий князь Василий II Васильевич царем не стал. Как не стал им ни его сын-правитель Иоанн III, 1462-1505, ни его внук-правитель Василий III, 1505-1533. Будущий митрополит Макарий, тогда архиепископ Новгородский, обращался уже к отцу Иоанна Грозного Василию III именно как к царю. Величал его «от Бога ныне возвышенному и почтенному, единовластному царю во всем великом российском царстве самодержцу». Официально же царский титул ни за властью, ни за государством вплоть до Иоанна Васильевича не утвердился, но базовые смысловые признаки царства империи обозначились значительно раньше. Русь как бы де-факто приняла существо царства еще до венчания на царство Иоанна Грозного в 1547 году, когда она стала таковым и де-юре. Сама процедура венчания или коронации в общих чертах известна. Она довольно подробно описана в Никоновской летописи. Никоновская летопись — огромный летописный свод XVI века, сохранившийся в нескольких списках. Один из них в XVII веке принадлежал патриарху Никону, откуда и произошло ее название. Куда меньше сведений о смысловых, предшествующих и сопутствующих обстоятельствах. Начнем, казалось бы, с частности, но весьма существенной — с происхождения коронационного венца. Известно, что на главу помазанника была возложена не корона западноевропейского образца, а так называемая «шапка Мономаха». Образец этой царской инсигнии до сих пор можно лицезреть в собрании Оружейной палаты Московского Кремля. Говоря о стиле данного предмета, современный исследователь без тени сомнения заявляет. Как видно, шапка была скроена по татарскому образцу, но после падения Орды восточный покрой вышел из моды. Это очень давний и очень распространенный историографический трюизм. Подобной банальности постоянно рождает западноцентричное мировоззрение, транслирующее как постулат, что центр мировой цивилизации — Западная Европа. Все остальное и все остальные — периферия мировой истории. Историческая же реальность опровергает базовый элемент спекулятивных теоретических построений о русском государственно-историческом опыте как явлении азиатчины. Потому константинопольский фактор стараются или не замечать, или придают ему несущественное, а часто и негативное звучание. Действительно, если признать, что Русь заимствовала культурно-духовные представления и идиократические принципы из Второго Рима, самого просвещенного, самого цивилизованного и самого богатого мирового центра в конце первого, начале второго тысячелетия от Рождества Христова, то все теории об отсталости России от мировой цивилизации превратятся в ничто. Ведь Константинополь той поры — это не Запад или Восток. Это земной, вселенский мир и по наследию, и по факту выступавший собственником огромного интеллектуального богатства и выразителем высочайших духовных устремлений. По сравнению с ним даже Рим Ветхий выглядел дальней провинцией, не говоря уже о прочих очагах цивилизации. Через Царьград на Русь пришло православие. Именно там, а не где-то еще, находился важнейший источник свято-духовного знания, формировавший русские представления о жизни, смерти, предназначении людей и стран. Оттуда же пришла и идея царя, и представление о промыслительной функции царства. Ничего подобного никакая Орда не давала и дать не могла. Самый яркий и известный борец за веру и царство периода становления Московской Руси, святитель Иосиф Волоцкий, Санин, 1438-1515, в трудах греческих отцов церкви и богословов нашел аргументы, помогавшие ему формулировать свои исторические обетования. Нетрудно понять, почему вопрос о происхождении царского венца, казалось бы, всего лишь элемент исторического интронизационного ритуала, имеет до сего дня острое идеологическое звучание. Эту остроту ему как раз и придают тенденциозные сюжетно-тематические манипуляции западноцентричной мысли, для которой неприемлема вся мономаховая история в том виде, как она запечатлелась в произведениях XVI века. В качестве символа властного достоинства шапка Мономаха появляется при Иоанне III. Более 200 лет, вплоть до первой четверти XVIII века, до провозглашения императорства, она важнейший святой знак интронизации. Впервые документально ее присутствие на Руси зафиксировано в первой половине XIV века. Шапка золотая упомянута в завещании великого князя Владимирского с 1328 года Иоанна Даниловича Калиты 1283-1340. Исходя из этого, делаются заключения, что регалия была получена великим князем Иоанном Калитой от хана Узбека, которая, украшенная крестом, начала выступать в качестве царственного венца как корона византийского императора. Руководствуясь ханским происхождением, некоторые уверенно считают ее и по бытовому стилю, и по художественному исполнению произведением исламского искусства. Между тем, ученые еще в XIX веке, проведя тщательный историко-искусствоведческий анализ царского венчального атрибута, пришли к совершенно иным выводам. По своей форме шапка Мономаха — не императорская стемма, не королевская корона. Она могла быть кесарским шлемом или почетным золотым шишаком кесаря. Очень важный аргумент в пользу неисламского происхождения – качество художественного исполнения золотых пластин. По заключению исследователей, скань или филигрань мономаховой шапки относится к редкому типу ленточной филиграни и представляет образец высшего технического искусства. При этом в скане оставлено место только для больших саженных жемчужин, что было характерно для искусства Византии XI-XII веков. Орнаментация шапки и отдельные ее рисунки принадлежат византийскому искусству XI-XII веков и не имеют ничего общего с позднетатарскими обыкновенно весьма грубыми филигранными изделиями. Знаток русской старины профессор Кондаков 1844-1925 в этой связи заключал: «Мы не можем не объяснить прямую ошибку и предположение, что мономахова шапка должна относиться к XIV-XV векам и быть татарского происхождения». Искусство же исполнения и сам стиль работы свидетельствуют о том, что это византийский памятник XI-XII веков и по времени своего происхождения ближе всего совпадает с эпохой Владимира Мономаха. Что же касается самого стиля головного убора, который некоторым авторам напоминает то челму, то тюрбан, то чуть ли не тюбетейку, то это область субъектных эстетических ассоциаций. Шлемовидные головные уборы были распространены в повседневном обиходе и в империи ромеев, и в домонгольской Руси. Самое первое из известных иконографических изображений русской великокняжеской семьи, сохранившееся на ктиторской фреске Киевской Софии, свидетельствует, что в начале XI века атрибутами княжеской власти являлась шлемовидная шапка с опушкой, плащ, древнерусская корзна и сапоги красного цвета. При Иоанне III в русской исторической практике впервые зафиксирован коронационный ритуал, который являлся ранее типичным для Восточной Римской империи, а позже получил распространение и в странах Западной Европы. В Константинополе чин венчания на царство появился в самом начале VII века, когда император Фока 602-610 был коронован в церкви Иоанна Предтечи. В 610 году патриарх Сергий короновал императора Ираклия 610-641 в храме Святой Софии, и с тех пор этот храм становится единственным местом венчания на царство. В пантеоне русских правителей первым царем заслуженно именуют Иоанна Васильевича. Первым же венчанным на княжение в феврале 1498 года стал внук великого князя всея Руси Иоанна III Дмитрий 1483-1509. Князь Иван Иванович 1458-1490 был сыном от первого брака Иоанна III с княжной Марией Тверской 1422-1467. Его сын Дмитрий Иванович доводился двоюродным братом Иоанну Грозному. Уже при Василии III в 1505 году Дмитрий был окован в железо и заключен в темницу. Скончался в 1509 году, похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Церемония венчания князя Дмитрия в феврале 1498 года происходила в кафедральном Успенском соборе в присутствии великокняжеской семьи и православных иерархов. После молебна и речи великого князя Иоанн III возложил на внука царские регалии — шапку мономаха и бармы оплечья. Дмитрий стал первой личностью в русской истории, носившую царский венец. Это венчание не на царство, а на великое княжение оказалось лишь краткосрочным эпизодом из жизни великокняжеской семьи и на преемственности власти не сказалось. Всесильный дед в 1502 году, получив сведения, что внук и его мать, дочь молдавского господаря Стефана III Елена, умерла в 1505 году, симпатизируют антихристианской секте жидовствующих, разгневался на Дмитрия, лишил звания великого князя и запретил поминать венчанного в церковных молитвах. Наследником стал сын от второго брата великого князя Иоанна III Софии Палеолог, Василий Иоаннович. Акт священного коронования, процедура мистического таинства ниспослания Божьей благодати особе монарха завершали длительный процесс выпестовывания формы верховного государственного правления. И когда первый царь уже в свои зрелые лета говорил, что он на царстве родился, то это являлось не выражением династического тщеславия, а отражало государственно-историческое мировоззрение, прочно утвердившееся на Руси в ту эпоху. В этот период возникают русские богословские транскрипции идеи царя и идеи царства, взросшие на богатейшей ниве церковно-канонического опыта православного богословия. Представление о московском государе как об особом избраннике, о сакральной делегации его полномочий, о мировом духовном задании царя первым на Руси обосновал и сформулировал Иосиф Волоцкий, умерший в 1515 году, а уже в 1579 году канонизированный церковью в лике преподобного. Ученик и последователь преподобного Пафнутия Боровского 1494-1477, он основал в 1479 году под городом Волоколамском Иосифо-Волоколамский монастырь, ставший уже в XVI веке одной из крупнейших обителей России. Страстный полемист и непримиримый борец за благочестие, он оставил большое духовное наследие, особое место в котором занимает его просветитель или обличение ереси жидовствующих. Исследователь традиции русской святости философ Федотов 1886-1951 написал: «Горячий патриот русской земли и ее национальных святынь, Иосиф содействовал развитию политического сознания московского князя в царя православного». Такая трактовка представляется слишком упрощенной. Монах и аскет, снискавший славу благочестивого подвижника с юных лет, не личность конкретного правителя возносил, присваивая ему царскую функцию. Прекрасно, богословски образованный, Иосиф узрел царя в Москве не по субъективному намерению, а в силу тех мировых причин и обстоятельств, которые открывались православной душе и постигались пытливым умом. По мнению Иосифа, как в древности русская земля нечестием всех превзыде, так ныне благочестием всех одоле. Если в иных христианских странах много всякого нечестия и неверия, а к ересям там относятся снисходительно, то на Руси все единого пастыря Христа, едина овчата суть, и все единомудрствующие, и все славящие Святую Троицу. Правитель должен показывать пример благочестия, ибо он избранник Всевышнего, которого тот вместо себя посадил на престоле. Суд Божий грозит всем людям, но с царей и князей спрос будет особый, ибо царь естеством подобен есть всем человекам, властью же подобен есть Всевышнему Богу, вручившему земному своему наместнику и суд и попечение о церкви и о всей русской земле. Государь по подобию власти небесной получает скипетр земного царствия, а Господь посылает ему силы духовные правду хранить. Божественные правила повелевают повиноваться царю и архиерею, но царю принадлежат люди своим телом и делами, а архиерею, как преемнику апостолов, своей душой. Иосиф утверждал в качестве важнейшей христианской добродетели правила иерархического послушания, являющиеся непререкаемым нравственным законом. Если ты поклоняешься или служишь царю или князю или начальствующему, то следует поклоняться и служить потому, что это угодно Богу, оказывать властям покорность и послушание, ведь они пекутся и думают о нас. Ибо написано: «Начальника в народе твоем не поноси». Исход, глава 22, стих 28. И апостол говорит: «Бога бойтесь, царя чтите». Первое послание Петра, глава 2, стих 17. Но служить и поклоняться начальствующим надо телом, а не душой, и воздавать им честь как царю, а не как Богу, ибо Господь говорит: «Отдайте кесарю кесарева, а Божие Богу». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Однако Иосиф не считал само по себе безропотное подчинение актом благочестия. Он постулировал тезис о свободе выбора христианина, который должен безоговорочно нести свою ношу земного смирения лишь тогда, когда повелитель не обуреваем скверными страстями и грехами, не одержим сребролюбием и гневом, лукавством и неправдой, гордостью и яростью, злее же всего неверием и хулой. В этом случае царь не Божий слуга, но дьявол. И, обращаясь к православным, преподобный восклицал: «Не слушайте царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью». Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению. Вот как подобает служить царям и князьям. Истолкователь промыслительного задания для Руси, Иосиф увидел в образах Иоанна III и сменившего его в 1505 году Василия III явные знаки небесного благорасположения. Последнему он посвятил отдельное похвальное слово, наполненное панегирическим восторгом. Он именовал его «Царем истинным, русским белым царем, самодержцем всея Руси, продолжателем дел славного Ивана». Помимо личного благочестия нового правителя, о котором Иосиф знал из непосредственного общения, Василий III по своему царскородному происхождению достоин царской участи. Он дважды корня царского по отцу и по матери, богомудрой Софии, имевшей римское происхождение. Благодаря Василию Иоанновичу будущее русской земли надежно обеспечено, и никто чужой уже не вскочит на стадо Христово, а никто от иного племени не взойдет на престол русского царствия. Невзирая на подобное словословие, Иосифа Волоцкого нельзя считать узким апологетом власти, намеревавшимся, как нередко утверждает, окружить небесным ореолом фигуру московского правителя. Он не являлся певцом царя. Вся его многолетняя безропотная строгая монастырская аскеза и непримиримость к земным слабостям исключает в принципе возможность какого-либо пресмыкательства. Неизбежность нелицеприятного суда Божия он ощущал всю жизнь, о том писал и говорил постоянно, и только страх судного дня был для него абсолютно значим. Все же земные суждения, симпатии, антипатии и расположения для него не имели большой ценности. Во всяком случае, не они определяли его мировоззрение. Иосиф стал носителем и выразителем царекратической идеи не потому, что хотел кому-то понравиться, а потому, что увидел в ней надежду и опору не только русской земли, но и всего православного мира. Для него царь — это в первую очередь христианин, властью наделенный и достоинством облеченный для вершения на земле дела Божие. Первый начаток христианам православный и живоцарех апостол великий Константин Праведный, темного оного и богопротивного второго Иуду Ария, гневу те заименитного с проклятиями его учениками до конца не зложи. Преподобный озвучивал старый православный тезис о благотворности духа осенной верховной власти, способной творить светским мечом дело церкви. Константин Великий смог когда-то, еще на заре воцерковления империи, собрав в 325 году Первый Вселенский собор в Никее, нанести удар богопротивному ересиарху Арию и его последователям. Арий, 256-336, пресвитер из Александрии, ересиарх, основоположник арианства, утверждавшего, что Сын Божий не есть Сын по существу, а только по благодати. Есть творение, хотя высшее и существовавшее прежде других, но ни одного существа с Богом. Арий и его ересь были осуждены Вселенским собором в Никее 325 и Константинополе 381. Задание же блюсти единство православия остается живым и востребованным всегда. Оно вменено в обязанность любому христолюбивому правителю, но в первую очередь царю, который есть дело и опора церкви. Сознание Иосифа космологично. Оно охватывает всю историю рода человеческого, а характер положительной или отрицательной оценки зависит напрямую от степени благочестивого служения стран, народов и правителей. Вся совокупность его теоретических положений находилась в русле классического римского греческого христианского богословия и ни в чем не перечила канонам Вселенских соборов. Но сила его пасторского наставления не в собственной философии, здесь Иосиф мало оригинален, а в сотериологии. Он первый создал стройную русскую вариацию учения о спасении, соединив воедино судьбу всех и каждого на Руси с исполнением промыслительного предназначения человечества. Схожим образом воспринимал миссию царя и царства Иоанн Грозный, который внес в теорию Иосифа некоторые важные дополнения и уточнения. Точно неизвестно, когда и в какой степени на мировоззрение первого царя отразились идеи преподобного. Однако трудно усомниться в том, что царь не был знаком с его наследием. Ведь просветитель был одним из самых распространенных русских сочинений того времени.